Но прежде открытого сопротивления соловецкие раскольники отправили к царю челобитную, одно из наиболее распространенных и любимых раскольничьих сочинений. Они просили дозволить им отправлять богослужение по старым книгам. Царь требовал послушания, а за противность и своевольство указывал отобрать у монастыря все вотчины и не пропускать в монастырь никаких запасов. Раскольники отвечали, что они ни за что не согласны на принятие новопечатных книг, предоставляли на волю царя послать на них свой царский меч и переселить от сего мятежного жития в безмятежное, вечное. Царь послал войско под начальством Волохова. Раскольники заперлись в монастыре, надеясь отсидеться и отбиться. Стены монастыря, построенные Филиппом, были крепки. На стенах было 90 пушек. Запасов было собрано на многие годы. В монастырь набежало до 500 человек разного непокорного люда, и в том числе воровских казаков с Дона. Волохов вел осаду самым нелепым образом. Он сидел в Сумском остроге и беспрестанно ссорился с находившимся близ него архимандритом Иосифом. Они друг на друга писали царю доносы, а между тем мятежники спокойно провозили в монастырь для себя все нужное. Наконец, ссора Волохова с архимандритом дошла до того, что они подрались, и царь в 1672 году удалил Волохова, а на его место прислал стрелецкого голову Иевлева. Иевлев действовал не лучше своего предшественника, и в 1673 году царь, недовольный им, сменил его, а на его место назначил воеводу Ивана Мещеринова. Осада Соловецкого монастыря не могла быть введена быстро, потому что военные действия возможны были только во время короткого лета. Летом 1674 года подошел Мещеринов к монастырю и стал палить в него из пушек. Между раскольниками сделалось раздвоение, замечательное потому, что оно, так сказать, наметило будущее раздробление раскола. Геронтий, ярый противник новых книг, находил, что хотя не следует соглашаться на принятие новой веры, но не должно сопротивляться царю. К нему пристали священники. Никанор, напротив, возбуждал мятежников к битве. Ходил по стене, кадил, кропил святою водою пушки и говорил: «Матушки наши голаночки, надежа у нас на вас, вы нас обороните». Спор между двумя партиями дошел до того, что Никанор засадил в тюрьму Геронтия и его соумышленников-священников. Келарь Науанаил Тугин и сотники, и Сачка Воронин и Самко были главными сообщниками Никанора. Они положили не молиться за царя, говорили об его особе так, что, по общеупотребительному выражению их противников, не только написать, но и помыслить страшно, и положили защищаться до последней степени. Продержавши несколько дней в тюрьме Геронтия и его сообщников, Никанор выгнал их из монастыря и стал учить, что можно жить и без священников, можно самим говорить часы и прочее. Этим положен был зародыш беспоповщины, одного из важнейших видов, на который разделился раскол. Приступ не удался Мещеринову. Летом 1675 года он начал опять палить в монастырь, и также неудачно. Наступала зима. Мещеринов на этот раз не ушел в Сумский острог, а остался под монастырем, несмотря на все трудности. 22 января 1676 года при помощи перебежчика Феоктиста Мещеринов через отверстие в стене, заложенное камнями, вошел в монастырь со стрельцами. Никанор и главные его соумышленники были схвачены и казнены. Упорнейшие из раскольников сосланы в Пустозерск и Колу, а прочие, которые обещали повиноваться церкви и государю, получили прощение и оставлены на месте. Но это укрощенное возмущение было только сигналом для множества других, кончавшихся более кровавым образом. Раскол, по-видимому, подавленный в Соловецком монастыре, быстро как пожар распространялся по всей Руси. К нему примыкало, как к знамени, все, что было в русском народе, недовольного властями и светскими, и духовными. Смело можно сказать, что половина Великой Руси отпала тогда от церкви и стояла враждебно к мирской власти, защищавшей церковь земным оружием. Соловецкие раскольники получили славу святых страдальцев и служили примером для своих последователей на долгие времена. Их жития перечитывались и пересказывались в народе со всевозможными баснями и чудесами. Преследуемые властями, раскольники бежали в леса, пустыни и готовились умирать за старую веру. Распространился страшный и своеобразный способ противодействия. Власти, преследуя раскольников, приняли древний способ казни — сожжение. Так 1681 года 1 апреля в Пустозерске сожжены были в срубе за хулы на церковь протопоп Аввакум, бывший поп Лазарь, диакон Феодор и инок Епифаний, сосланные в Пустозерск 14 лет назад. По преданию, сохранившемуся у раскольников, Аввакум перед смертью показал народу двуперстное крестное знамение и сказал: «Коли будете таком крестом молиться, вовек не погибнете, а покинете этот крест, и город ваш песок занесет, и свету конец настанет». Но раскольники составили себе убеждение, что этого рода мученическая смерть ведет в Царствие Небесное, а потому не только не устрашались ее, но сами искали. Так, когда правительство посылало отыскивать сопротивлявшихся церкви, то они, собираясь большими толпами, по приближении военной силы, сами сжигали себя, нередко тысячами. Эти самосожжения начались вскоре после Соловецкой осады в 70-х годах XVII века и шли возрастая. Один пример порождал другие. Самосожжения сделались обычным делом. Фанатики учили, что это вернейший путь к Царствию Небесному. Православие в глазах народа, не хотевшего подчиняться церкви, носило название «никонианство». Имя Никона произносилось с проклятиями и ругательствами. Между тем, сам виновник продолжал находиться в изгнании, и положение его, облегченное царем Алексеем Михайловичем, опять стало хуже на некоторое время. Преемник Никона, патриарх Иосиф, скончался в 1672 году. После него стал патриархом Питирим, заклятый враг Никона, но власть его была бессильна над ферапонтовским изгнанником, находившимся под защитой царя. Питирим скончался. Был избран в патриархии Иоаким. Некогда он был ратным человеком и участвовал в войне с Польшей, постригся в Киеве в монахи, был выписан Никоном в Москву и назначен келарем чудового монастыря. По удалении Никона он пристал к врагам его и в звании чудовского архимандрита открыто осуждал поведение Никона. И Никон был за это озлоблен против него. Этот новый патриарх сильно не желал возвращения Никона из далекого изгнания и удерживал царя, который по своему добродушию был способен приблизить к себе своего бывшего друга. В последнее время своей жизни царь особенно был милостив к Никону и щедро посылал к нему подарки и лакомства.